Решения судов. Сборники решений местных судов являются достоверным источником для понимания прошлого, поэтому стоит проверить в них сведения о еврейской клятве. Рукопись, содержащая сборник решений суда Магдебурга конца XIV – начала XV века, приводит короткий вариант клятвы, которой обычно клялись евреи перед судом. Еврей должен был клясться перед синагогой так, чтобы истец видел и слышал его. С рукой на Торе еврей клялся в том, что он невиновен, и призывал Бога и Тору в свидетели. По крайней мере, в Магдебурге власти предпочли отказаться от использования длинных и сложных вариантов клятвы, содержащихся в законодательстве города и в кодексе Саксонское зерцало, имевшем силу закона в этой области. Подобные свидетельства дошли также и из Лейпцига, Франкфурта и из других городов Германии. Суд в Магдебурге служил центральным судом всей области. Судьи города Штенделя, не будучи уверены, где и как должны клясться евреи, предстоящие перед судом, обратились к магдебургским судьям. Те им ответили, что клятва производится по еврейскому закону и должна проводиться у входа в синагогу публично и на немецком языке, чтобы быть понятной всем. В их ответе также не упоминается сложная версия клятвы, содержащаяся в городском законодательстве. В середине XIV века судьям города Брюнен был задан вопрос о законности клятвы, данной евреям-христианке. Эта клятва основывалась на законе, данном Богом на горе Синай, произносилась на разговорном языке по тексту, который читал другой еврей. В своем ответе судья Брюнена одобрил эту версию клятвы и подробно описал требования. Нужно взять Пятикнижие, то есть Тору, и открыть его на книге Исхода или книге Второзакония, там, где написаны 10 заповедей. Клянущийся еврей должен положить руку там, где сказано «не произноси ложного свидетельства на ближнего своего», и да произносит слова вслед за заклинающим, или пусть скажет их сам. Единственный текст из Испании, намекающий на характер клятвы, обязательство еврея в отношении к клятве его партнера-христианина, в XIII веке гласит: «Я, Яаков, упомянутый выше, именем Бога и четырех Евангелий, которых я сейчас касаюсь своей рукой, и я, Авраам, упомянутый выше, именем Бога и именем закона, данного Моисею на горе Синайской, и именем 10 заповедей в этом законе, и эта книга положена передо мною, и я касаюсь ее рукой».